Издательство «Эксмо». Ольга Райская. «Демон в шоколаде». Зимний бал в Академии. Глава первая. Тренировка шла полным ходом. Обычная выматывающая физподготовка, ставшая к третьему курсу привычной, если не сказать рутинной. «Темп! Темп!» – орал магистр Салмилдир. «В здоровом теле что?» «Правильно, здоровый стул!» Сам шутил, сам ржал. Неправильный нам эльф какой-то достался в кураторы. Мы привычно трусили по академическому полигону, стараясь не сбивать дыхание. Потому что все самое сложное злобный куратор обычно приберегал на конец тренировки. Сам же Салмилдир словно и не уставал вовсе. Бегал и тренировался с нами наравне, оставаясь бодрым и веселым даже тогда, когда с ног валились самые сильные из нас. Я держалась ближе к концу вереницы адептов. Вперед не рвалась, но и от основной группы не отставала. Эльф нагнал меня, когда группа пошла на 10-й круг. «Темп, адепт Снарк!» — рявкнул он и отпустил свою очередную скабрёзную шуточку. «Кто последний, тот и вводит!» «Я девушка!» — скептически ухмыльнулась я, продолжая бежать за однокурсниками. «Да!» — кажется, вполне искренне удивился куратор. Почесал затылок и широко улыбнулся. «Всегда считал, что лучше один раз родить, чем каждый день бриться!» «Обхохочешься! Это он меня так подбодрить решил? Рожать-то ему не грозит. Впрочем, как и бриться. Все знают, что у эльфов на теле нет растительности. Хотя у такого ядовитого засранца, как наш магистр, она вполне могла бы появиться. Из вредности». И ответить хотелось в таком же ключе, но Салмилдир уже догонял лидеров, не прилагая никаких видимых усилий. «Как ему это удается? Эх!» «Древние расы». «Две минуты перерыв», — скомандовал магистр, едва мы осилили 20-й круг. «Нет, ну 15-то нам было привычно, но сегодня эльф, видимо, пребывал не в духе и зверствовал. Может, очередная пассия бортанула?» Я окинула взглядом поджарую мускулистую фигуру куратора. Синие глазищи ехидненько так поблескивают. Золотые волосы, собранные в высокий хвост, небрежно разметались по широким плечам. Хорош. Даже я оценила. Значит, вряд ли. Таким не отказывают. Сидеть на пожухлой траве не хотелось. Я отошла с дорожки и прислонилась к дереву. Прикрыв глаза из-под опущенных ресниц, наблюдала за Итаном. Моей тайной симпатией вот уже на протяжении последних 3 лет. Надеюсь, об этом никто не догадывался. «Закончили расслабляться», — заорал эльф. «Лучше синица в руках, чем дятел в заднице. На полосу! Живо!» Так и знала, что его извращенный древний ум выдумает нечто такое в преддверии праздника. Полосу я не любила, потому что ее прохождение неизменно заканчивалось купанием в грязи. И ладно бы летом, но сейчас окунаться в ледяную жижу совсем не хотелось. Куратор же продолжал издеваться. «Живее, Сони!» — рычал он, прыгая вместе с нами. «Лучше 7 раз покрыться потом, чем 1 раз инием!» «О, великий! И где он берет эти свои прибаутки? Ведь не повторяется, гад!» Когда группа дошла до бревна, над которым понуро висели набитые соломой мешки, магистр отошел в сторону и призвал стихию. Воздухом Салмилдир владел виртуозно, оправдывая свое имя, которое с древнеэльфийского, если верить библиотечному справочнику, переводилось как «соратник ветра». Да, именно ветер сейчас и появился, раскачивая над тонким бревном колобахи толщиной в 3 меня. А внизу, по обе стороны от ненавистного снаряда, находились 2 широких рва, заполненных жидкой, а сейчас немного подмерзшей грязью. За 3 года мне удалось лишь раз пройти это испытание так, чтобы не искупаться в ней. Впрочем, не мне одной. Все наши время от времени там оказывались. И сейчас адепты смотрели на бревно и рвы с брезгливостью, заранее предвкушая всю прелесть полета. «Делу время, потей сейчас!» — снова заржал эльф. «Погнали!» Мы, конечно, погнали, потому что выхода-то ни у кого из нас не было. Магистр что-то там кричал, шутил, но я сосредоточилась на мешках. Мне просто необходимо остаться чистой. Жизненно необходимо. Стартовала, набирая скорость. Мне казалось, что я настолько слилась с миром, что даже соломенные тюфяки, пытающиеся сбросить с бревна мое не особо крупное тело, стали со мной единым целым. Выжидала, делала шаг, снова выжидала, бежала и снова стояла, пропуская очередной полет мешка. Еще пара рывков, и я у спуска. Еще один и... Не верю. Мне удалось проскочить. Высшие силы. Я это сделала, оставшись чистой и относительно сухой. Оставалось дождаться конца тренировки. «Кто кончил с бревном, начинайте отжиматься!» — бросил очередную двусмысленность эльф. Пришлось тащиться к лавочкам. Подходили липкие и грязные однокурсники, которым повезло чуть меньше, чем мне. Они тоже отжимались, потом качали пресс, затем приседали. «Грязь не сало, высохла и упала. Взялся за гуш, не забудь сходить в душ», — глумился Салмилдир. Вот только все уже привыкли к его перлам и почти не обращали на них внимания. В конце занятия нас выстроили в шеренгу. Куратор прошелся вдоль ряда, хмыкнул и констатировал. «Хотели как лучше, а вспотели, как всегда. Итан Клери и Валери Снарк свободны. Остальные два круга вокруг полигона». Наши грязные товарищи потрусили отбывать наказание. Я же с облегчением выдохнула. Да, мы с Итаном оказались единственными, кому сегодня повезло остаться относительно чистыми. Я посмотрела на Клери, и наши взгляды встретились. Происходило что-то странное. Неужели спустя три долгих года неразделенных симпатий наконец рассмотрел во мне девушку? Не может быть. Или может. По крайней мере, направлялся в мою сторону. Он подошел сразу после взятия учебной штурмовой полосы. Весь такой высокий, мужественный. Светлая челка от пота потемнела и прилипла ко лбу. Но это его совсем не портило. Наоборот, так он казался мне еще привлекательнее. Даже смотрел Итан на меня сегодня как-то по-особенному. Без обычного ехидства. «Лер!» — окликнул он. А я... Ох, растерялась, потому что вместо привычной, прилипшей ко мне с первого курса клички «Черепаха», Итан впервые назвал меня по имени, причем по-дружески сократил «Валери» до очень милого «Лер». «Чего тебе?» — буркнула я в ответ. И вроде девушке надо бы как-то смягчить, ресницами захлопать, улыбнуться, но кто бы мне объяснил, как это делается? «Пойдешь сегодня на бал?» — тихо спросил сокурсник. «Ему-то какое дело?» «Да, еще месяц назад в академии объявили зимний бал, на который приглашались все преподаватели и адепты старших курсов, начиная с нашего третьего. Правда, для учащихся все же было одно ограничение. Чтобы попасть на бал, нужно иметь хорошую успеваемость и, соответственно, совсем не иметь хвостов, что на факультете боевой магии, скажу я вам, сделать совсем непросто». «Но...» «Я всегда училась хорошо. Если по первости у меня и возникали некоторые трудности с физической нагрузкой и фехтованием, то к третьему курсу я догнала свою группу, несмотря на то, что была единственной девушкой на потоке. В общем, о бале думала, чего уж там скрывать. Не из-за танцев, нет. Танцевать меня, конечно, учили, и даже могла вполне сносно и в такт делать различные па, не наступая кавалеру на ноги, как и положено дочери уважаемого эсквайра. Но на празднике обещали подать новомодный, очень редкий и, по отзывам в столичных журналах, божественно вкусный напиток – горячий шоколад. Вот его-то я безумно хотела попробовать. Но все это было до Итана. Смерив статного сокурсника взглядом, спросила. «А тебе какое дело?» «Никакого. Мне даже на секундочку показалось, что он смутился. Даже взгляд отвел. Просто подумал, может, ты станцуешь со мной один танец, а, Лер?» И Итан улыбнулся, обнажив два ряда белоснежных зубов. Мне всегда нравилось, как он улыбается, как сразу сияют его глаза, а на тронутых загаром щеках появляются ямочки. Жаль не мне одной. Адептки всех факультетов, от артефакторов до целителей, ему прохода не давали. Ах, а среди них есть настоящие красотки. Причем им совсем не нужно с самого утра бежать кросс, потом потеть в гимнастическом зале, затем упражняться с оружием и в довершении всего отрабатывать приемы боевой магии на учебном полигоне. Такого зверства ни одна прическа не выдержит. Ни один, даже самый волшебный маникюр. И если поначалу мне нравилась моя индивидуальность, то в последнее время, когда я пришла к выводу, что мне хочется чувствовать на себе восхищенные взгляды Итана, я скорее огорчалась, что вынуждена носить почти армейскую форму, положенную адептом боевого факультета, а волосы собирать в строгий тугой пучок. С каким удовольствием сменила бы кители штаны на платье, а высокие сапоги на легкие туфельки. Но, увы, для этого пришлось бы сменить факультет, чему бы совсем не обрадовался отец, отставной майор императорской армии. Он так гордился моими успехами, что я просто не могла его разочаровать. Кроме того, среди людей практически не рождалось магов, которым подвластна стихия огня. Любая другая – вода, воздух, земля – это, пожалуйста, сколько угодно. А вот огневики встречались крайне редко. И практически все они были полукровками. То есть в их венах текла кровь древних рас. Например, огненных элементалей, драконов или даже демонов. Впрочем, в моем случае все могло быть. Я не знала своей матери, а отец мало что рассказывал о ней. Знаю лишь, что незадолго до его отставки произошел с ним один странный случай. Стоял их полк в одном малхом забытом городке. Офицерам, как водится, выделили комнаты в лучшей таверне. В последнюю ночь перед отъездом постучалась к нему одна девушка. Красивая была, спасу нет. А он что? Старый холостяк. Неужто откажется от молодой прелестницы? Да не в жизнь. Даже я, девица, маг, а в сказки и непродуманные чудеса не верю. Так вот, случилась меж ними любовь невозможная. Хотя возможная, конечно, и не любовь вовсе, а действо, коим замужним заниматься положено, а у незамужних непотребство одно выходит. Наутро он ей кошель со своим гербом подарил. Отец у меня хоть роду невысокого, но уважаемого и древнего. Титулами снарки не обзавелись, а вот герб имелся, парящий над нашими горами орел. «Как зовут тебя, красавица?» — спросил почти отставной майор императорского полка. «Ариан», — ответила девушка и приняла протянутый ей кошель. Он удивился, что простолюдинка носит такое благородное имя, ведь в переводе с древнего языка «Ариан» означало «золото». Перед самым отъездом Гай Снарк попытался найти служанку, расспросив трактирщика, но оказалось, что девушка с таким именем и внешностью никогда у того не работала. Отец уехал, а через пару месяцев вышел в отставку, поселившись в нашем небольшом поместье. А ровно через год на крыльцо его дома кто-то подбросил добротную корзину, в которой на шелковых пеленках в батистовой рубашечке лежал младенец. Это была я. Кроме меня, внутри он нашел свой кошель. В нем лежал овальный медальон с изображением языков пламени и короткая записка. «Береги нашу дочь. Ее зовут Валери. И да поможет вам Малх. С надеждой на скорую встречу, Ориан». О той ночи, что отец провел с девушкой, знали лишь он и она. Девочка смотрела на него серебристыми глазами, и сердце старого солдата дрогнуло. Он принял дочь всей душой, растил, как умел, заботился, любил по-своему. Я же его обожала. Для меня он всегда был лучшим мужчиной во всем мире. Каждый год, в день моего рождения, на крыльце дома появлялся подарок. Я даже как-то раз ночь не спала, пытаясь подкараулить посыльного. Но все оказалось прозаично. Элементарная почтовая магия. Коробка просто возникла. И всегда внутри находилось что-нибудь совершенно удивительное. Например, когда мне исполнилось 8 лет, в коробке лежала кукла потрясающей красоты. Фарфоровая голова с аккуратными чертами лица, небесно-голубые глаза в обрамлении густых ресниц и каскад золотистых локонов, собранных пышным бантом в высокий хвост. Розовое платье с бесконечным количеством оборок прикрывало хорошенькие туфельки, а на белых чулочках вышили золотистых бабочек. Я млела от восхищения, но отец каждый раз дарил нечто такое, что о подарках матушки я почти сразу забывала. В тот год он подарил мне живого пони. Разве сравнится какая-то кукла с другом, косящим на тебя удивительно умным взглядом из-под густой рыжей челки? В этом году мать прислала платье из королевского красного бархата, отделанное золотой тесьмой, украшенное изящной вышивкой и настоящими крошечными рубинами. К наряду прилагались атласные туфельки на небольшом каблучке и впервые за все годы записка. «Валери, хочу, чтобы на своем первом балу ты была самая красивая. Повеселись от души, и да хранит тебя Малх, твоя мама». И платье мне понравилось, и записка затронула что-то очень глубокое и важное. Но отец подарил легкий тонкий меч эльфийской работы, и бал был благополучно забыт ровно до того момента, как ко мне подошел Итан. «Станцевать с тобой один танец?» — немного растерянно переспросила я. «Может, и два?» — пожал плечами Клери. «Не боишься, что отдавлю тебе ноги?» Не удержалась от усмешки, хотя внутри все подрагивало и клокотало от предвкушения. «Если ты танцуешь так же, как проходишь полосу препятствий, то за свои ноги я абсолютно спокоен, Лер». И Итан улыбнулся той самой улыбкой, задорной и трепетной, которая меня завораживала все эти годы. «А потом пропустим по чашечке горячего шоколада, м?» «Заманчивое предложение, адепт Клери». «Тогда соглашайтесь, адептка Снарк», — продолжала искушать мое наваждение. «Соглашайся, Лер». Последнюю фразу он произнес почти шепотом. И вполне серьезно, а на смуглых щеках расплылся румянец. Неужели первый красавец Академии и гроза девичьих сердец нервничает? С трудом верится. Неужели он действительно на полном серьезе предпочел меня всем тем расфуфыренным девицам, которые не сводили с него глаз, а когда дефилировали мимо, в обязательном порядке томно вздыхали? Дыхание перехватило, а перед глазами на несколько секунд замелькали серебряные звездочки. «Хорошо!» — выдохнула я, потому что ничего более развернутого просто не в состоянии была ответить. «Тогда...» Итан тоже заметно волновался. «Тогда встретимся в зале, Лер!» И ушел. А я осталась одна. У ненавистного нет, пожалуй, сегодня счастливого бревна с открытым ртом. Что это сейчас произошло? Моя первая любовь, Итан Клери, пригласил меня на бал? На зимний бал? «Юху!» — заорала я и потрусила к женской раздевалке.